кранам твоим прикоснуться позволь сердцем, а не перстом, чтобы я вспомнил ту жгучую боль, мысленно встав под крестом. Раны твои, оправданье души от первородных грехов, болью их гордость мою сокруши всю до глубины основ. В ранах твоих дерзновенье мое, вечность, зовущая даль, и возрождение, и веры полет, радость моя и печаль. Раны твои от копья и гвоздей, желчная горечь и кровь, это от всех поколений людей плата тебе за любовь. Раны твои, искры жизни во мгле, и все прощения залог, мне освещает мой путь на земле солнцем терновый венок. К ранам твоим прикоснуться позволь сердцем, а не перстом, чтобы я вспомнил ту смертную боль, мысленно встав под крестом. Аминь.